Пожиратели миров. 6 том. Глава 129. Тайник расположился между двумя балками, на которых крепились половицы. Вещи, которые лежали в полости как раз между балками, были покрыты слоем пыли. Я присел над щелью, внимательно оглядывая содержимое, которое Финисия так хотела спрятать от чужих глаз еще будучи ребенком. Здесь было много всякой всячины. Какой-то камень, несколько пустых гильз, покрытых лаком для ногтей разных цветов, несколько странных монет, пачка закрытых презервативов, маленькая книжка, судя по обложке, про любовь. Но самое главное, что здесь было, стопка писем. Я уверен, что это и есть ответ на мой вопрос. Осторожно просунув руку, я вытаскиваю их и пробегаюсь по ним глазами. Отправителем был какой-то мускус, а получателем мискис. Ясно, это придуманные имена, и мискис – это Финисия Барбинери. Адреса тоже ни о чем мне не говорили. Получатель располагался в Пертофронте на какой-то неизвестной мне улице в то время, как отправитель был из Антерганта, столицы государства. Тайная переписка. То ли хотели скрыть от друг друга свои личности, то ли от любопытных саму переписку. Но я ставлю на второе. Финисия точно знала, с кем переписывалась, но не хотела, чтобы об этом узнали ее домочадцы или кто-либо еще, поэтому подставные имена и адреса. Я с интересом открываю первый уже распечатанный конверт и пробегаюсь по письму глазами. Судя по местоимениям, отправитель был парнем. Он написывал, как скучает по Финисии, называя в письме ее мисс Кис, рассказывал о своей учебе и о том, как проводил свои выходные. Второе письмо, он поздравляет ее с днем рождения. Третье письмо, опять рассказывает о своих буднях. Четвертое, пятое, шестое, все письма не более, чем обычный диалог между людьми, которые почему-то вместо электронной почты выбрали классическую. Только одно из писем было не парня, его писала сама Финисия. Она рассказывала, что в семье у нее небольшие проблемы, что, возможно, ей придется уехать и так далее. Письмо прерывалось где-то на половине, Финисия так и не успела его написать. Видимо, это было то время, когда шла война. «Г. Грант», — раздался тихий и испуганный голос у входа. «Что вы делаете?» Я поднял голову и встретился взглядом с Финисией. Она стояла в дверном проеме и выглядела, я бы сказал, не испуганно, но напряженно. Она напряженно смотрела на меня, будто сились понять, что я забыл в ее комнате, но едва наши глаза встретились, тут же поспешила отвести взгляд. Вся как-то сжалась, руки прижала к своей груди, слегка переминаясь с ноги на ногу. Казалось, что вот-вот, и Финисия или расплачется, или бросится бежать. И то, что мы теперь оба Барбинери, было для нее явно пустым звуком. «Я кое-что нашел у тебя», — негромко ответил я. «Как раз хотел поговорить с тобой. Проходи, не бойся». Я кивнул на кровати, Финисия медленно вошла в комнату. Неуверенно девушка приблизилась к своей кровати, после чего села на самый край, будто готовая в любую секунду сорваться с места и убежать. «О чем вы хотели поговорить?» — тихо спросила Финисия. «О письмах», — ответил я спокойно, положив стопку перед ней. «Вы вырылись в моих вещах?» — тихо прощебетала девушка. «Будет правильнее сказать, что я проводил обыск с разрешения твоей матери и хотел найти ответы на очень важные вопросы». «На какие вопросы вы искали ответы?» «Думаю, это теперь уже не важно». Не стал я отвечать на вопрос и сел на кровать с другой стороны. Финисия, как мне показалось, была готова вскочить и убежать, но все же усидела на месте. «Я сейчас спрошу тебя, и ты должна будешь мне честно ответить. Хорошо, Финисия, я постараюсь». Хотелось сказать, что мне не нужно ее постараюсь, однако я просто кивнул головой. «Хорошо, получатель мисс Кис, это ты?» – спросил я первым делом. Пусть я и был уверен, что это Финисия, однако доказательств у меня не было, и был маленький шанс, что и письма ей не принадлежали. Однако Финисия на мгновение замерла, после чего медленно кивнула. Она будто боялась, что, если неправильно ответит, ее побьют. «Отлично. Получается, эти все письма были присланы тебе, еще до того, как тебя похитили. Тебе тогда было лет 11 или 12, я правильно понимаю». Она вновь медленно кивнула, подтверждая мои догадки. «Человек, с которым ты переписывалась, он был из столицы, верно?» Кивает. «Кто он?» А здесь Финисия не ответила. Она посмотрела куда-то в сторону, стараясь не встречаться с мной взглядом, после чего тихо произнесла. «Я не могу сказать, потому что обещала держать вашу переписку и его личность в тайне», — уточнил я. «Угу», — кивнула она медленно и виновато, тем самым подтверждая мои догадки. Однако догадки остаются догадками, когда нет четкого ответа, поэтому я просто спросил в лоб уже то, что вертелось у меня на языке. Твоим другом по переписке был Вальцилов Максидас, я прав, даже если бы сейчас Финисия мне ничего не ответила, ее неверующего взгляда и вытянутого от удивления лица было бы вполне достаточно для ответа на мой вопрос. Но тем не менее она медленно кивнула, находясь в легком шоке от того, что я догадался. Кажется, что догадаться здесь было очень сложно. Сколько людей может быть, с кем Финисия могла вести переписку? Ее собеседником мог оказаться даже их враги Ристингаузеры. Иногда ситуация открывается с совершенно иной стороны. Однако я был прав, и это был наследник на трон. Сначала меня мучил вопрос, что именно понадобилось от Финисии, что ее держали под замком так долго и пытались вселить демона несколько раз. Ведь если в случае с коленом все ясно, то с ней – нет. Из всех вариантов, как бы это грубо ни звучало, если парень нужен как наследник, то девушка была нужна для выгодного брака и союза. Возможно, она даже знала кого-то, и эти связи были нужны врагам. Второй момент – письма. Я не назову их любовными, скорее очень близкие и теплые, когда люди действительно близки между собой. И тот факт, что они пытались скрыть свои имена и место жительства, это могло быть лишь в том случае, если их семьи, кровные враги или кто-то слишком заметная личность, которой лучше оставаться инкогнито, слишком важная и находящаяся под давлением определенных обстоятельств, где такая связь может вызвать проблемы. Как раз та самая связь, которая была нужна врагам, и ради которой они хотели завладеть Финисией. И последние, странные взгляды наследника, ни на меня, ни на Катерию, на мать Финисии, будто он что-то пытался понять, что-то узнать или вспомнить. Явно какая-то связь между семьей Барбинери и конкретно Вальциловым. Все в сумме давало ответ. Между Финисией и Вальциловым были крепкие отношения, и ими хотели воспользоваться сектанты. Хотели завладеть Финисией и внедрить в семью государя прямо под бок будущему правителю, чтобы влиять на дела всего государства Тринянского. Откуда они узнали? Вопрос уже не имеющий никакого значения. Крысы есть всегда и везде. И если задаться целью, можно узнать все, что угодно. Я сомневаюсь, что причина нападения на семью Барбинери была именно в этом. Скорее, все в сумме дало такой результат, однако как бы то ни было, твоя мать знает об этом? Спросил я. Нет, я не говорила никому, Грант. Мы договорились не рассказывать об этом никому, так как он наследник, а я дочь семьи Улиса, тихо ответила она. Могли возникнуть проблемы. Я понимаю, но сейчас твоя мать может об этом узнать. Прошло столько времени, что теперь ваш договор не играет никакого значения. Да, но я не знаю, тихо ответила Финисия. Зато знаю я, и окинул ее взглядом. Да, я догадываюсь, почему наследник престола общался с ней. Если Финисия сейчас очень привлекательна, то не удивлюсь, если в детстве она была красивым ребенком. Она явно взяла лучшие черты от своей матери. Действительно милое лицо, тонкую талию и удивительно большую грудь. Даже мой разум посещают пошлые мысли, глядя на нее, и мы можем их воплотить в жизнь до того, как отдадим ее. Но я не озабоченное животное, которое не может контролировать себя. Не буду отрицать, что тело дает свою реакцию, не зависящую от моих желаний и выдержки, что иногда сознание заполняет похоть и сексуальное желание. Однако в этом и есть разница между человеком и животным, умение контролировать себя и ставить разум выше инстинктов. А для тех, чьи поступки продиктованы в первую очередь инстинктами, а не разумом, уже придумали название «маньяк», если только чуть-чуть, нет, тогда побухаем, нет. Какой ты скучный, портишь мне весь праздник. А Катерия? Разве Катерию ты не хочешь? Не важно, что я хочу. Важно, что необходимо до достижения цели. К тому же Катерия и сама не сильно проявляет ко мне интерес, и я не собираюсь к ней навязываться, так как девушка ясно дала понять, это была случайность. Надо обсудить это с твоей матерью, произнес я. Такое нельзя скрывать, да и Вальцилов явно о тебе не забыл. Он спрашивал обо мне, тут же оживилась Финисия. Не спрашивал, но было видно, что хотел. Как вы вообще познакомились? О, это очень красивая история, выдохнула она. В первый раз Финисия действительно искренне улыбнулась. Не забита, не испугана, а искренне, став похож на молодую версию своей матери. Мы были на балу. Туда пригласили нашу семью, как одну из величайших семей охотников с большой историей. Я была еще маленькой семилетней девочкой в то время, как ему уже было 9, он был красивым высоким юношей, в 9 лет, ага, который буквально светился в своей парадной форме. И вот я стояла около стола с закусками, я не могла дотянуться до них, так как была в то время ну совсем невысокой, роста не хватало даже до ближайшей тарелки, и никого из взрослых рядом не было. И тут подошел он, посмотрел на меня и спросил: «Я знаю, что будет дальше». Он спросил, не помочь ли вам, и так завязалась их дружба, что мелкая, ростом не вышла. «Чего? Погоди, он сказал тебе, что ты ростом не вышла», уточнил я. «Ага», улыбнулась она счастливо, на что я обернулась к нему и пнула в ногу. В ответ он дернул меня очень сильно за волосы, и у меня потекли слезы, но я не растерялась и ударила его. Он схватил меня за шею, а я укусила его за руку. Мы дергали друг друга в разные стороны, рвали на друг друге одежду, пока не упали и не начали мутузить друг друга, катаясь по полу. А потом нас обоих поставили в угол на весь оставшийся бал, и там мы вместе простояли до конца. И с тех пор мы были очень близки, смущенно закончила Финисия. Я, конечно, всякие истории про любовь слышал, но тут счет прямо из разряда пьяные батя и дед подрались и испортили всем праздник. Яблоко от яблони, как говорится. Ну да, Марионетта рассказывала, что она тоже была тем еще кадром. В этом они действительно оказались похожи. «Это очень трогательная и романтичная история», — медленно произнес я. «Ты так думаешь?» — обрадовалась она. «Да, что-то у тебя да какое-то неуверенное вышло, дружок». И может, он любовался ее мамой. Ну типа, если дочь и мать очень похожи, то какая разница, верно? Вот я люблю постарше. Это знаешь, молодые, как такой яркий сочный фрукт. Может, с кислинкой такой, но вот постарше они такие сочные, сладкие и... Просто заткнись, пожалуйста. Ничего ты не понимаешь, сынок. Может, и не понимаю. Однако сейчас на моих глазах прямо за дверью пробежала маленькая девчонка, держа в руках светящийся голубоватым светом цилиндр. Я сразу узнал ребенка. Это была девчушка из семьи Зиллери, которую мы забрали в качестве заложника. И вроде бы ничего особенного, если бы в руке она не сжимала энергоячейку из активной брони. «Я не понял», — встал я. «Что-то случилось?» Удивленно взглянула на меня Финисия, но я уже выскочил в коридор. В этот момент источник хаоса завернул за угол, держа светящийся цилиндр в руке. «Нет, мне не показалось, это точно энергоячейка из активной брони, но какого хрена она делает в руках этой мелочи? Вот сучина неблагодарная, мы ее пригрели, накормили, спасли от смерти, а она запчасти у нас таскает. И не просто запчасти, а энергоячейки от активной брони». Я бросился за дрянью в погоню, завернул за угол и никого не увидел, но даже не успел удивиться тому, куда исчезла эта девка, как услышал топот маленьких ног за своей спиной. Обернулся и вижу, как эта девка пробегает по коридору. Как она смогла из комнаты попасть обратно в коридор, тайна, покрытая мраком, но я не собирался давать ей лизнуть. Выскочил, догнал и выхватил у нее цилиндр. То, что он из активной брони, я даже не сомневался, так как едва элемент питания оказался у меня в ладони, та неприятно онемела и начала колоться тысячами иголок, пусть это и было не больно. А что касается мелочи, то та обиженно выкрикнула: «Это мое, твое, это мое, а не твое». Я просадил ей пендель, заставив мелкую подпрыгнуть. «А ну пошла отсюда», — рыкнул я. «Больно», — вскрикнула она обиженно, держась за попу. «Где ты это вообще достала?» «В гараже у дяди». «Отдайте, это мое». Вновь потянулась она к цилиндру, но дотянуться до него она не имела никаких шансов. «Уходи, пока я не разозлился, мелкая». «Я не мелкая, мне 6». «Проваливай, вы злой», — крикнула она и, прихрамывая, скрылась в неизвестном направлении творить зло и несправедливость. У меня было право злиться. Без них активная броня не будет функционировать, и ее можно спокойно сдавать на металлолом. Я бы понадеялся, что она пошла кошмарить лес, но это вряд ли. К тому же теперь девчонка была нам не нужна, когда ее семья перестала существовать. Или нет, это надо будет обсуждать с Галишопом, а пока надо вернуть энергоячейку обратно. Как выяснилось, Зигфрид проводил диагностику активной брони, и как раз отсюда мелкая истощила элемент питания. «Больше не теряй», — протянул я ему цилиндр. «Это откуда?» — удивленно взял Зигфрид его в руки. Посмотрел на броню, потом вновь на цилиндр и на меня. «Погоди, это из моей активной брони. Откуда ты его взял?» «Забрал у мелкой девчонки. Она стащила у тебя. Быть не может». Я внимательно следил, и сразу бы заметил ее, покачал он головой. «Ага, как я, когда она залезла под обшивку в корабле. Так что будь внимательнее, а то этот вредитель что-нибудь еще стащит у тебя. Еще не хватало сейчас потерять активную броню. Вообще, девчушка действительно обладала каким-то удивительным даром незаметного передвижения, будто умела пронизывать пространство из одной точки в другую. Будь это так, то можно было бы обвязать ее взрывчаткой и отправить прямиком к Ристенгаузерам, чтобы решить с ними проблему раз и навсегда. Я вернулся в поместье, чтобы поговорить с Марианеттой, однако здесь меня уже опередила Финисия, решив все рассказать сама. Поэтому, когда я заикнулся о нашем наследнике престола, Марианетта лишь покачала головой. «Я думаю, это плохая идея, Грант», — высказалась она. «Почему?» — удивился я. «Разве это не то, о чем мечтает каждый родитель?» «Да, но ты не понимаешь рисков. Думаешь, за право жены никто не борется?» «Думает, там не идет настоящая гонка среди кандидаток, где каждый дом пытается протиснуть свою, вставляя палки в колеса другим. И если объявится Финисия, от нее не попытаются избавиться, но протекция государя. Грант, ты даже не представляешь, насколько это все опасно», — тихо произнесла она. «Финисию могут и не убить, однако облить кислотой, да даже просто изуродовать, такое не редкость в гонке за власть, а протекция не абсолютно. Ради власти люди сходят с ума и готовы идти до последнего, даже на самые крайние меры, чтобы добиться своего. Но этот Вальцилов рано или поздно узнает о ней. Он заметил вас и наверняка вспомнил о вашей семье. А значит, высока вероятность, что он проверит, как там поживает Финисия. Может, узнает, а может и нет. Но пока нам рано об этом думать. Пойми правильно, я рада буду удачному замужеству моей дочери, но я не хочу еще раз потерять ее просто из-за того, что мы захотели породниться с семьей государя. Поэтому пусть пока все идет своим чередом. Если ты не заметил, то моей дочери не грозит засидеться в девках, улыбнулась она, поправив волосы и собственную грудь. Явно намекает на себя, что дочь вся в нее. Я считал, что нас следует как можно быстрее сблизиться с семьей государя, так как благодаря прошлой дружбе наследника и ее дочери у нас хорошие шансы на успех. Но и слова Марианетты имели свою основу, ради власти люди сходят с ума, а мы пока не в том состоянии, чтобы обеспечить достойную защиту даже самим себе. Поэтому, пусть тайна и раскрыта, стоил пока разобраться с Лорье и встать на ноги, а потом уже метить дальше. Все проблемы стоит решать поочередно, а не скопом, который тебя и похоронит под собой. Поэтому, помня о наших планах, первое, что я сделал, это отправил письмо на один из заводов, что делали микросхемы. Откладывать ремонт дальше уже не стоило, поэтому я собирался вплотную заняться починкой корабля. Попутно я попросил Марианетту еще раз узнать о двигателях на космические корабли и узнать, получится ли у нас заказать один такой. В конце концов, на нас обратил внимание сам государь, а это чего-то достоит. Глава 130. Скоро выпускной. Ты где? И тебе добрый день, Ронда, поздоровался я, отводя телефон от уха. Ты можешь не кричать, пожалуйста. Да, прости, просто у нас же скоро выпускные экзамены и сам выпускной, верно? «Меня просили тебе напомнить и передать, чтобы ты не забыл. Я не забуду. В конце этой недели у нас будет последняя репетиция, и мне сказали, чтобы ты на ней присутствовал». «Хорошо, да, я буду, Ронда, можешь не беспокоиться». «Отлично». Казалось, что она даже слегка повеселела в этот момент. «Тогда встретимся в конце недели». «Да, да, в конце недели». Я положил трубку. «А ты не думал, что сможешь выбраться из этого мира еще до того, как в принципе тебе эти знания пригодятся?» «Сомневаюсь. Одна война уже длится сколько? Пару недель, а мы еще даже близко не закончили. Чего говорить об остальном? Я недавно связался по поводу платы и отправил им чертеж с четкой инструкцией, что и как делать. Сразу последовал ответ, что готовить на заказ плату они будут как минимум месяц. Без нее далеко не улетишь. А двигатель? Вряд ли его нам сразу возьмут и привезут. Скорее всего, придется также ждать его примерно месяц, и это не учитывая того, что Марионетта пока даже не поднимала на эту тему речь. И даже когда у нас будут все запчасти, сама починка корабля займет определенное время. При условии, если не выяснится еще какая-либо поломка. Я отложил телефон, бросив взгляд в окно. Там сейчас стоял два корабля. Первый, наш, теперь он играл роль огромной турели, что будет прикрывать задний двор нашей территории. Чтобы случайно никто не попал под очередь 20-миллиметрового минигана, пришлось поставить его на режим сканирования. То есть цели ловить он будет, однако стрелять – нет. Внутри для этого всегда сидел оператор, который в случае необходимости нажмет одну кнопку, разрешив технике начать охоту. Вторым был наш грузовой, угнанный у секты. Глядя на него, у меня несколько раз возникала мысль снять с него двигатель, чтобы поставить на наш, однако я сразу отказался даже обдумывать этот вариант. Знал, что это все ерунда. Один работает на реакторе, а другой на топливе. Это как минимум значит, что ради одного двигателя надо будет перетаскивать топливную систему, которую нам будет некуда всунуть внутри корабля. Это самая очевидная проблема из сотен других. Поэтому нашему кораблю было суждено просто стоять, пока не решится вопрос, в первую очередь с Лори. Они как раз напомнили о себе этой же ночью. Меня разбудил звук сирены, который буквально разрезал тишину, и одновременно с ней послышалась стрельба. Я подскочил в тот же миг, и меня сразу осыпало осколками стекла из окна. Очередь прошла по комнате. Пули, залетевшие в комнату, рвали обои, оставляя на стенах маленькие кратеры, кромсали мебель и срезали люстру, которая упала мне прямо на голову. «Грок, Грок, прием!» Схватил я рацию и, пригнувшись, выскочил в коридор. «Ты меня слышишь?» «Да, слышу. Выдвигаюсь на позицию. Вижу противника. Сегодня была его очередь дежурить. Что касается меня и Зигфрида, то мы сейчас присоединимся к нему. Отлично, займи места у входа в поместье». «Вход? А как же тылы? Их закроет корабль, понял?» «Да». Не успел он до конца произнести «да», как на заднем дворе загудели турели. «Я слышал, как миниганы выпускают смертельные дозы свинца в противника, едва поймав его на прицел, и не оставляют шанса, даже если те попытаются использовать легкобронированную технику. Собственно, их попытки зайти с заднего двора заглохли так же быстро, как и начались». По итогу нам удалось аккумулировать всю атаку в одной стороне. Я встретил Зигфрида на первом этаже, нам быстро помогли надеть активную броню, и мы присоединились к Грогу. И мои боевые товарищи были правы, наемники не предпринимали попыток прорваться к поместью. Они скорее пытались укусить и не давали расслабиться. И едва почувствовав отпор, сразу же отступили. На этот раз наших потерь было значительно меньше. Трое убитых и четверо раненых с нашей, 16 устраненных с их стороны. Эти тараканы разбежались во все стороны, отставляя нам своих убитых. Я еще пытался преследовать их, и по итогу смог убить еще троих, однако это была капля в море. «Так долго продолжаться не может», — произнес я, разглядывая трупы. «Что предлагаешь?» — спросил Зигфрид. «Пока ничего не предлагаю. Надо обдумать». Учитывая все обстоятельства еще первого нападения, я сразу перестраховался, подготовившись к следующей атаке. Почему у нас и было всего трое убитых против их 19 в сумме. Первым делом я согнал всех жителей из их домов в поместье на ночь, чтобы во время боя ни один из них не попал под случайный огонь. Да, им не нравилось каждый раз идти ночевать в поместье, но люди, служащие семье, безропотные и не имеют своего голоса. Им сказали, они сделали. Второе, что сразу сделал, убрал охрану с улицы. Незачем ходить людям снаружи и самим напрашиваться на пулю. Округу можно контролировать и из верхних этажей отлично, но убить их уже будет сложнее. Третьим решением было создать из местных небольшую команду техников. Ночью всегда дежурил один из нас в активной броне, готовый в любую секунду вступить в бой. При атаке к нему должны присоединиться двое остальных. И чтобы подготовка занимала меньше времени, мы перенесли активную броню в поместье, где наготове всегда были люди, которые помогали нам одеваться. Это значительно сокращало время. Или я буду помогать товарищу, а потом еще и сам пытаться залезть, или нас двоих сразу оденут специально обученные люди. Есть разница. Результат – всего трое погибших и несколько раненых. Да, раненых можно было списывать со счетов, однако это лучше, чем 19 безвозвратных, как у Лори. В эту же ночь мы отправились нанести ответный удар. Хочу заметить, что Лори тоже не сидели без дела и в этот раз постарались на славу. Ни в одном доме у них теперь не горел свет, улицы пусть и были освещены, но без единой живой души. Охрану тоже с трудом удалось обнаружить, а въездную дорогу, как я и предполагал, закрыли бетонными блоками. Больше меня удивило то, что они поставили камеры на близлежащих домах, чтобы больше никто не смог открыть огонь с соседних крыш. Интересные контрмеры. «Вахта, это я». Набрал я номер нашего информатора. «Я уже узнал, как поживает моя оплата», — спросил он весело. лежит и никуда не собирается убегать. Я хочу спросить по поводу Лорье. Есть ли какие-либо новости? Нет, от слова совсем. Он затаился, да так, что его вообще с начала войны никто не видел. Могу поспорить, что о его местонахождении знаю лишь самые-самые. И где мне самых-самых найти? Задал я вопрос. Не знаю. Ты, может, думаешь, что я всесилен, раз контролирую темную сторону города, однако вынужден тебя огорчить и обрадовать. Внезапно громко произнес он. Тут у нас на глаза кое-какие товарищи попались. Что за товарищи? Наемники. Некоторые из них. Ты знал, что твой друг заказал маленькую армию из международной наемнической группы для себя? Я слышал, что он заказал наемников, но не знал каких. Одни – это международная наемническая фирма под названием «Крыло погибели». Достаточно известные, так как недорогие, но эффективные. Они прилетели сюда недели две назад. Расположились, судя по всему, на территории Лорье. И что ты хочешь этим сказать? Достать их на территории Лорье, не зная точного месторасположения, это как тыкать пальцем в карту. И тыкать не придется. Я чувствовал, как Вахта улыбается на другом конце телефона. Это наемники. Обычные солдаты, для которых война – это не долг, а работа. А что делают в свободное время от работы? Идут гулять, понял я, к чему он клонит. Где я могу их найти? Они часто загуливают к одному из моих клубов. Девочки, музыка, выпивка – все, как они любят. Думаю, ты сразу заметишь их, а если не заметишь, то мои парни подскажут. Наемники даже в империи были не теми, на кого можно было положиться. Сегодня они верны тебе, завтра они будут верны твоим врагам. Здесь они милосердные солдаты, помогающие нуждающимся, а в соседнем городе насилуют женщин и детей, а мужчин насаживают на кол. И даже плата за их работу не всегда обещала их преданность. Иногда случались моменты, когда их попросту перекупали. Не думаю, что здесь наемники отличались от тех, кого знал я. Поэтому я не удивился, когда узнал, как они проводят свободное время. Выпивка и женщины – все, что нужно таким людям в свободное время между боями, чтобы отвлечься. Выпил, перепихнулся, отправился воевать. Выпил, перепихнулся, отправился воевать. Круг, понятный каждому. И это была хорошая новость. В первую очередь потому, что нам еще ни разу не удалось поймать живого противника, чтобы вызнать из него информацию. Хотя бы их численность, месторасположение и доступное вооружение. Это будет отличная возможность получше узнать возможности нашего противника. Я понял, Вахта, спасибо. В каком клубе я могу найти их? Клуб «Сосна с дуплом», может, слышал о такой? На улице маяка находится. Я слышал, да, протянул я. Место, мягко сказать, не очень хорошее, но лично я его не видел. Вот там тебе и помогут их найти. Я надеюсь, что твоя помощь будет оценена, Вахта, ответил я ровно. Приятно слышать. Тогда, погоди, ты вначале сказал одни, это наемники из «Крыла погибели», а есть и другие? А, да, точно, протянул он. Да есть, они их тоже наняли, но там вообще конченые отморозки без мозгов. Тоже международная группа, но малочисленная. Отряды смертников называются, может, слышал о такой? Да слышал, протянул я медленно. А их я могу где-нибудь найти? Я бы не связывался с этими отморозками на твоем месте. Да и честно, я не знаю, где их можно найти. Они отличаются от других. Я понял. Спасибо, Вахта, до созвона. До созвона. Отряды смертников. Сказать, что мне было знакомо это название, было не сказать ничего. Я лично сражался бок о бок с этими смертниками, как их называли все остальные. В империи есть разные армии, набранные из разных миров, и у них своеобразные ведения боя. Кто-то любит скрытность, кто-то тактические маневры. Одни хороши в обороне, а другие в атаке. Есть те, кто предпочитает леса, а иные отлично действуют на открытых пространствах. А есть отряды смертников, которые эффективны везде. Эффективны по той причине, что им не нужна тактика, им не нужны особенности и предпочтения. Если есть враг, они будут наступать на него до тех пор, пока не победят его или пока не кончатся они сами. Там, где невозможно выжить, где потери перекрывают все мыслимые и немыслимые границы, будут воевать они. Это единственная армия, где их ведение боя – это штурм на истощение, или как его называли другие, мясной штурм. Их солдаты не ведали страха. Для них смерть – это почет и избавление. И потому они штурмовали позиции до тех пор, пока не возьмут ее или не завалит собственными трупами и все равно не возьмут ее. Я видел, как они действуют. Есть укрепленный район. Они сначала утюжат его сутками, а после посылают пехоту. И они посылают ее без передышки, бросая на штурм все новых и новых солдат. Если есть очаги сопротивления, пулеметные точки или укрепленные районы, что будут держать оборону, смертников будут посылать на них, пока у противника не кончатся патроны, или пока они не завалят их трупами в прямом смысле этого слова. Их тактика – взять количеством. Единственная и одна из самых эффективных в империи. И если это те же самые отряды смертников, которые сюда попали так же, как и мы, то тогда у меня вопрос, как они вообще работают наемниками. Учитывая их тактику, их бы не хватило и на год. Эффективность у них безусловная, однако ее цена слишком высока, и без пополнения они из эффективных станут просто самоубийцами. Поэтому у меня вопрос, те ли это отряды смертников, коих я знал, или просто совпали названия. Я поспешил поделиться этим с Грогом и Зигфридом. Я знаю, что Грог работал с отрядами смертников. У них до момента, когда нас объединили в разведывательные группы нового типа, были схожие профили. Грог, как и они, был штурмовиком, был тем, кто шел в лобовые атаки. И нередко он поддерживал такие штурмы, служа чем-то вроде тяжелой техники. «Они верны императору, и они фанатики», — сказал Грог, услышав от меня новости об отрядах смертников. «И они не считаются с потерями», — добавил Зигфрид. «Ты уверен, что это они? Долго бы без подкрепления они не продержались». «Я тоже думал об этом, если честно», – пробормотал я. «Я не хочу их убивать, если это действительно солдаты империи. Но и они слушать нас не будут, если только мы не явимся к ним в активной броне. Тогда в ней и явимся», – предложил Грок. «Но мы не знаем, где они», – пояснил я. «Ты же не будешь всегда ходить в активной броне, верно?» «Надо». Меня перебил громкий крик из поместья, который разнесся по округе. «Какой-то нечеловеческий и страшный». Будто кому-то разорвали душу. «Что это?» Сразу поднялся Грок, но я сидел спокойно, лишь глядя на полуразрушенное здание, которое все больше и больше походило на форт в осаде. Марионетта рассказала той мелкой девчонке, что ее семью убили, негромко ответил я, бросив взгляд на поместье. «У нас как раз состоялся разговор о том, что надо сообщить ей об ужасной новости и о том, что делать с маленькой наследницей, которая будет у нас в руках». Буквально через минуту из здания выскочила маленькая девочка, убежав куда-то на край территории в кусты. Далеко она не убежит, там забор, поэтому я не боялся, что мелкая сможет выбраться за пределы поместья и попасть в зубы диким зверям. Да и если попадет, мы много не потеряем. «Страшно», — пробормотал Зигфрид, проводив ее взглядом. «Чего страшного? Я тоже проводил ее взглядом до кустов. Дети каждый день теряют родителей в империи. Ничего нового. Ну, масштабы империи все равно не могут обесценить маленькой горе рядом с тобой, верно?» Посмотрел он на меня. «Не согласен, мне все равно», — ответил я невозмутимо. «Люди мрут постоянно, каждый день, свои, чужие, случайные. Я не цепляюсь за каждого. А если Катерия? А если Катерия?» Я к ней и не привязывался, чтобы страдать сильно от потери, хотя не скажу, что если она погибнет, это пройдет для меня без каких-либо последствий. Поэтому лучше держаться вообще от подобного подальше, чтобы потом не жалеть и не пожинать плоды своей собственной глупости и несдержанности. «Я ставлю миссию на первое место», — ответил я, — «и давайте закончим этот разговор. Сейчас речь идет о том, что делать с теми отрядами смертников. Повторюсь, если они из империи, но их помощь будет нам неоценима. Надо сконцентрироваться на тех, до кого мы можем дотянуться», — предложил Зигфрид. «Давайте сначала решим вопрос с этими наемниками из крыла или как их там, а там уже и отряды смертников подтянутся. Если это они, то мы сразу их узнаем». «Как?» — спросил Грок. «По тактике», — улыбнулся тот. «Тут будет сложно промахнуться. Клуб, о котором рассказывал Вахта, находился, как это можно было догадаться сразу, в трущобах. Только там с проституцией никто практически не боролся, а наркотики, чтобы расслабиться, можно было достать без каких-либо проблем. Вся грязь, рожденная в трущобах, должна в ней и оставаться, кажется, таким был негласный девиз полиции. Если верить тому, что я читал об этом месте, то раньше трущобы как раз-таки и были тем самым сердцем города, с которого и берет начало город Пертофронт. Это уже потом он начал разрастаться, и центр сместился, сделав район сначала спальным, а потом, когда здесь начали заселять все подряд из соседних деревень, чтобы найти работу в городе, стал трущобами. Именно поэтому здесь до сих пор можно было увидеть достаточно интересные здания, как та же ратуша, ставшая администрацией этого района города, или какие-то памятники, что оккупировали наркоманы. Этот, кивнул я на здание, которое больше походило вообще на какой-то небольшой ангар, использующийся под склад. Выдавали его разве что забитая машинами стоянка, да броская вывеска у входа. Да, место не самое приятное, огляделся Зигфрид, которого я взял сегодня с собой. Грога, как слишком заметного, оставили в поместье на страже. Бывал здесь, одно время в этом районе орудовал маньяк, ответил он. Совсем молодых проституток мучил. Можно даже не спрашивать, что Зигфрид с ним сделал. У нас всегда считалось, что быстрая смерть – это милосердие и легкое наказание. Поэтому вряд ли маньяк так легко отделался за содеянное, раз уже Зигфрид за него взялся. Наша машина остановилась на углу у тротуара, прямо напротив клуба. Едва мы успели выйти, как к нам подскочила ну совсем не похожая на взрослую и разукрашенная косметикой девушка, улыбаясь во весь рот. «Мальчики, не хотите провести время с интересом?» Но было достаточно одного моего взгляда, чтобы ее улыбка на лице стала напряженной, и она сделала шаг назад. «Не хотим», мой голос заставил отступить ее еще на один шаг, позволив нам спокойно пройти дальше. Улицы здесь вообще были тем еще местом, которое надо было выжигать и выжигать от ереси. Темные, будто лишенные вообще хоть какой-то чистоты, одинокие фонарные столбы, которые с трудом разгоняют тьму, и проститутки, которые буквально у каждой подворотни и фонарного столба. По тротуарам ходили мрачные люди, некоторые выглядели откровенно подозрительно, другие пытались такими быть. Не меньше было наркоманов и алкашей, которые слонялись, как ожившие мертвецы в поисках чего-то известного только им. Кажется, это был самый худший район из всех, что я только видел в Пертофронте. Мы не могли сделать и 10 метров, чтобы нам не предложили продажной любви. «Погоди», — остановил меня Зигфрид около одной из подворотен. «Что?» — но бросил взгляд в темноту между домами и вздохнул. «Сейчас у нас другие задачи, Зигфрид». «Я буквально на секунду», — произнес он. В подворотне какой-то мужчина лупил по щекам, по-видимому, одну из проституток, которая плакала и пыталась вырваться. И лупил он ее явно сильно. Видимо, из тех больных людей, которые получают удовольствие от боли других. Но лупил он ее ровно до тех пор, пока к ним не подошел Зигфрид. Я видел, как мужчина что-то ему сказал, оттолкнув проститутку, после чего выхватил нож. Но через секунду он уже лежал, крича, со сломанным коленом, которое выгнулось в обратную сторону. Сегодня Зигфрид добрый, в иной ситуации, он бы вскрыл мужчину его же ножом, а тут лишь сломал колено. Зигфрид вернулся. «Видишь, я быстро. Вижу, пройти мимо такого ты не можешь», хмыкнул я. «Не люблю такое», ответил он, после чего быстро добавил, «да-да, я знаю, последствия отсутствия пси-обработки и имплантов, но бить проституток ради забавы я всегда готов добровольно предоставить им оппонента, а тебя совсем такое не трогает?» «Трогает», — ответил я, «но я умею просто игнорировать все, что внутри, не отзываться. Видимо, в этом плане я слабее», — усмехнулся он, будто этот факт его и не волновал. Тем временем мы подошли к клубу. В Пертофронте было много мест, где можно было хорошо провести время в зависимости от того, сколько у тебя есть деньги. От уютных забегаловок в подвалах, которые были обставлены под какую-нибудь тематику, до баров на небоскребах, с которых открывался потрясающий вид на город. В одном из таких и сидела Леонетта, держа в руке небольшой стеклянный стакан с янтарной жидкостью. Она сидела напротив окна во всю стену и смотрела в никуда. Из ее глаз дорожками сбегали слезы. Они пробегали по ее щекам, вдоль уголков губ и скапливались у подбородка, капая на включенный экран телефона, собираясь вместе. Это нечестно. На его экране застыла фотография, сделанная на государственном балу в честь Дня Доброй Охоты. Одна единственная фотография, где была запечатлена ее сестра, улыбающаяся своей едва заметной, но искренне счастливой улыбкой сестра, которая кружилась в танце с Грантом. Удачно подобранный кадр, хороший свет, и казалось, что они танцуют на том балу одни и единственные, будто ради них этот бал и проводился. «Это я должна была быть на ее месте», — пробормотала Леонетта и отпила из стакана, даже не поморщившись. «Он был моим, ты знала это». Ее сердце разрывало боль от чувства предательства и обиды, и казалось, что это ощущение никогда не исчезнет. Хотелось просто сидеть и выть от боли. Ей не оставалось ничего, кроме как просто сидеть и пить, глуша боль алкоголем, который все больше и больше захватывал над ней контроль, давая волю чувствам. И слез становилось на экране телефона больше, и в душе становилось больнее от образовавшейся пустоты, словно из нее все вытащили. «Ты же знала мои чувства к нему, я тебе говорила, это всегда тяжело», — раздался мягкий голос рядом с ней. А Леонетта приподняла свой слегка помутневший взгляд на девушку, что заняла место рядом с ней, богатую девушку, судя по одежде. Она поставила рядом с собой сумочку и улыбнулась. «Кто ты?» — хмуро поинтересовалась Леонетта. «Собираешься опустить руки?» Вместо ответа кивнула девушка на телефон. «Оставить все как есть? А что я могу сделать? Его увела не кто-то, а моя родная старшая сестра», — пробормотала она. «Подлый поступок, очень подлый, не имеет смысла даже обсуждать его», — закивала незнакомка головой, искренне осуждая его. «Я верила ей», — тихо произнесла Али. «Я любила ее, всегда стояла на ее стороне, и вот как оно вышло. И ты его действительно любишь, этого парня, даже после произошедшего?» «Да», — тихо выдохнула Леонетта, роняя слезы. «Иначе почему мне так больно? И сделала бы все, чтобы вернуть его», — улыбнулась незнакомка. «Да что теперь можно сделать-то?» — тихо пробормотала она. «Все можно исправить, надо лишь захотеть». «Захотеть? Да, у меня была похожая ситуация, но теперь все встало на свои места. Так что эта история не первая, и вряд ли последняя», — рассмеялась девушка. «И как ты вернула его?» — подалась Леонетта вперед. Незнакомка ласково улыбнулась, после чего положила свою ладонь на руку Али и негромко произнесла: «Иногда достаточно просто принять чью-то помощь». «Помощь?» — тихо переспросила Леонетта. Ее глаза на мгновение помутнели. «Именно», — ответила она, улыбнувшись. Девушка немного подалась вперед, глядя в слегка помутневшие глаза Леонетты. Их ладони до сих пор продолжали лежать друг на друге. Ее глаза будто светились изнутри, завораживая своим видом. «Хочешь, я помогу тебе вернуть твоего парня и отомстить твоей сестре?» «Отомстить сестре?» — медленно повторила Леонетта. «Верно. Достаточно лишь сказать мне «да», и вся боль останется позади. Парень к тебе вернется, а твоя сестра получит по заслугам». «По заслугам?» — медленно повторила за ней Леонетта. «Именно. Никто не имел права с тобой так поступать, и уж тем более сестра, ведь ты тоже заслуживаешься счастья. Так что скажешь?» — спросила Минали с улыбкой. «Хочешь его вернуть?» Глава 131. «Не похоже это на дуб с дуплом», — хмыкнул Зигфрид. «Сосна с дуплом? Что? Клуб называется «Сосна с дуплом», — пояснил я. «Вход в клуб несколько отличался от тех, которые были до этого. У тех двух клубов, которые я посещал в прошлом, на входе стояла обязательная охрана. Она пропускала людей внутрь, и в оба раза у двери выстраивалась очередь. Здесь никакой охраны не было. Хочешь — входи, не хочешь — не входи». Возможно, именно из-за этого у входа толпились люди самого разного вида и подозрительности. Одни были откровенно пьяными и едва стояли на ногах, другие были перевозбуждены, громко что-то обсуждая, третьи дрались между машин в сторонке. «Место, одним словом, было место концентрации всего сброда», — пробормотал Зигфрид, проходя мимо мужчины, который пытался попасть ключом в замочную скважину на машине. «Нам не жить здесь. Смотришь на такие места и хочется очистить его пламенем», — закончил я за него, но Зигфрид покачал головой. «Нет, думаешь, как оно вообще могло появиться? Насколько люди могут низко пасть? Отставить философские вопросы. Если люди поклоняются демонам, то они в принципе способны на все. У самого входа мы столкнулись с людьми, явно в состоянии алкогольного опьянения, которые как раз покидали заведение. Ты чё, попутал? Эй, я с тобой разговариваю, петух!» — пристал один из идиотов, когда я задел его плечом. «Я с тобой разговариваю, чмо! Я ждал, что вот-вот идиот коснется меня и очень сильно пожалеет, но что-то остановило его на полпути». Бросив нам в спину педики, он вернулся к друзьям, и они отправились своей дорогой. Мы прошли через небольшой коридор, который освещался всего парой лампочек, и вышли в главный зал. Это место отличалось от прошлых клубов. В первую очередь, что сразу бросалось в глаза, а точнее в уши, — музыка. Негромкая, куда более спокойная и даже с намеком на какую-то мелодию. Здесь не били басы, пробирая тебя до костей, и звуки не были похожи на крики еретиков на приеме у инквизитора. Лишь слышался звон кружек, пьяные голоса и иногда смех. Освещение тоже было спокойным. Оно не моргало, не дергалось, и лазеры не рыскали по залу, будто выискивая жертву. Везде был обычный приглушенный свет с легким оттенком красного, создавая ощущение, что все помещение умыто кровью. Мне потребовалась секунда, чтобы глаза привыкли к освещению. Зал представлял собой несколько танцевальных площадок с шестами, где кружились перед посетителями голые девушки. Другие голевые девушки ходили и разносили выпивку с закусками. Атмосфера была пошлой. «Смотри, как тут круто! Не хочешь немного отвлечься? Кого мы конкретно ищем?» — спросил Зигфрид. «Сейчас узнаем». Я поймал за локоть одну из девушек, что пробегала мимо. Та сразу мило улыбнулась, подавшись вперед, чтобы коснуться меня своей грудью. «Ты что-то хочешь, малыш?» Ее тихий и томный голос порождал во мне только негативные эффекты. «Это называется возбуждение. Я знаю. Поэтому и говорю, что негативные эффекты. Я от вахты. Где комната охраны?» — спросил я ровно, держа голос под контролем. Ее лицо тут же потеряло какой-либо интерес. Преображение было удивительным, и из похотливой и разгоряченной девушки, которую можно было принять за демона-соблазнителя, передо мной оказался уставший человек со спокойным взглядом, который просто работал и хотел поскорее домой. «Вам направо, вдоль стены до тех штор, за ними будет дверь», — спокойно ответила она. «Благодарю вас. Мы пошли к комнате охраны. Бывал когда-нибудь в подобных местах?» — спросил Зигфрид, пока мы обходили столики. Изредка он бросал взгляд на танцующих девушек, которые извивались в самых невероятных и соблазнительных, то есть просто невероятных позах. Я тоже бросал на них взгляды, не буду скрывать. Как-никак, во мне сейчас слишком много лишних чувств, которые пробуждают животные инстинкты. Я был в других клубах, те места намного хуже, будто камера с грешниками, где те кричат в агонии под скрежет инструментов. Описал интересно, хмыкнул он. «Ты сам бывал в них? Пару раз. Кое-кого выслеживал?» — пожал он плечами. «Выследил по итогу?» — полюбопытствовал я. «Да», — кивнул тот, и заставил ответить по всей строгости закона империи. Я кивнул. «Зигфрид молодец, несет свет императора даже в подобные загнивающие части мира». Когда мы постучались в дверь, в ней открылась небольшая щелка, через которую я мог разглядеть глаза охранника по ту сторону. «Чего тебе?» — грубо спросил тот. «Я Бугимин от вахты», — холодно произнес я. Дверь открылась через секунду. «Проходите», — уже куда более вежливо предложил охранник пройти мне вовнутрь. Забавно, что ведь они не могут точно знать, я это или нет. Если он не узнал меня сразу, то вряд ли знает меня в лицо, и таким нехитрым образом я мог бы попасть сюда, и тогда у них не осталось бы шансов. Комната охраны была как комната охраны: диван для отдыха, оружейные шкафчики, мониторы у дальнего стола, все как обычно. «Вахта сказал, что вы поможете мне найти нужных людей», — произнес я. «Да, конечно, только пока еще никто не пришел», — извиняющимся тоном произнес он. «Когда придут?» — сразу спросил я. «Я не знаю, иногда приходит, иногда нет, но чаще приходит». «Сколько человек?» — спросил Зигфрид. «Да по-разному, иногда всего парочка, иногда их человек 20 плюс-минус. Сейчас никого нет, но вы можете подождать в зале. Когда кто-то из них подойдет, к вам сразу сообщат, я гарантирую. Мы хотим поговорить с одним из них. У вас есть комната, где можно задать им несколько вопросов? Я сразу скажу, что после них останется грязь». «Да, у нас есть необходимые помещения», — сказал охранник позади нас. «Вас там никто не потревожит». «Отлично», — протянул я и бросил взгляд на Зигфрида. «Здесь подождем или пойдем в зал?» «Пойдем в зал, что здесь делать?» — пожал он плечами. «Решил на сиськи поглядеть?» «Нет, просто так удобнее держать все под контролем». Мы заняли место за каким-то из столиков в углу, откуда было удобно держать в поле зрения весь зал. И не успел я оглянуться, как к нам подсели сразу две девушки, где единственным атрибутом одежды на них были трусы. И то, трусами это было названо с натяжкой, так как по сути это была полоска ткани, которая что-то там внизу прикрывала. Что-то там внизу называется половыми губами. «Грант, в твоем возрасте пора бы знать такие вещи. Тебе обязательно озвучивать это?» «Ну а что? Я просто подумал, что ты не знаешь, что это. Решил просветить». Я, видимо, слишком долго смотрел туда, так как девушка попыталась залезть ко мне на колени, прошепча: «Я могу показать тебе куда больше в другом месте». «Не надо. Мне кажется, вы, девушки, ошиблись столом. Нам не нужны ваши услуги». «Не выгоняй меня, я ласковая девочка». Ее рука полезла мне под рубашку. «Я помолвлен», — убрал я ее руку от себя и отсел. «Разве это когда-нибудь было проблемой?» – прошептала девушка и вновь полезла ко мне, протянув руку к моему лицу. Я сказал «нет», – повысил я голос. «Мы здесь по делу, и нам не нужны ваши услуги. Идите работать с другими клиентами». «Но нас направили к нам», – извиняющаяся произнесла она. «К нам?» «Да», – сказали, «чтобы те двое господ не скучали, и мы не дадим вам заскучать». Я посмотрел на Зигфрида, которому точно сейчас не было скучно. Он что-то с умным видом объяснял девушке, а та чуть не плача все пыталась улизнуть. «Можно я пойду?» Привстала она, но тот положил ей руку на плечо и усадил обратно. «Погоди, я еще тебе не рассказал о влиянии квантовой запутанности на фотоны. Может, мы просто покувыркаемся?» С надеждой спросила девица. «После фотонов. Слушай дальше. Я говорил, что у каждого космодесантника есть свои увлечения. Увлечение Зигфрида – читать все подряд. Когда в голове у тебя стоит специальный имплант, то твое усвоение информации увеличивается в десятки раз. Ты запоминаешь все с первого раза, и то, что одним надо заучивать, у тебя просто сразу запоминается, откладываясь в мозгу». Зигфрид много читал. Я не могу сказать, что он много знал, так как прочитанной информацией надо уметь пользоваться. Однако задай ему вопрос, и он тебе на него ответит, возможно, сам не понимая того, что рассказывает. «Да, я вижу, что скучать вы нам не даете», – протянул я, глядя на эту парочку. «Как бы то ни было, не прикасайся ко мне, но я чистая», – с легким возмущением ответила та. «Дело не в чистоте, я просто не хочу», и с трудом отвел взгляд от ее груди. «Да, есть вещи, на которые можно смотреть вечно, как горят еретики, как имперская армия давит врага и грудь, и пусть я не видел ничего плохого в том, чтобы смотреть на обнаженное тело, будем честны, эстетической точки зрения оно приятное, но мне не нравился эффект, который приходил сам собой и с которым приходилось бороться, от него мутнеет сознание, теряется четкость логики и путаются мысли. А тут, куда ни брось взгляд, везде девушки без одежды. А ты не борись, просто возьми ее и все. Просто возьми и заткнись». «Ладно», — негромко ответила она, пожав плечами. «Тогда я просто посижу здесь». «Хорошо, зачем? Время – деньги», — улыбнулась она. «Я не буду платить. Мне заплатят за тебя. Все оплачено заведением. Сказали, что вы особый гость, очень важный человек в городе». Она приблизилась ко мне и выдохнула в лицо. «Настолько, что вы должны получать только самые-самые. Почему ты вообще занимаешься такой работой?» «Деньги», — пожала девушка плечами. «Их не заработать другим путем?» — со скепсисом спросил я. «Ну смотри, сколько получает обычный человек. В сумме, 1050-60 тысяч, 30-40, ты хотел сказать», — улыбнулась она. «А я получаю в месяц 80-100. Есть разница, я могу ни в чем себе не отказывать и еще накопить на будущее, прежде чем покину это место, и продавать ради этого себя. Я морализмом не страдаю», — хмыкнула девушка. «И в отличие от других, я не отнимаю жизнь, а делаю ее немного лучше. Вот так вот». Я еще раз пробежался по ней взглядом. Нежная светлая кожа, небольшие холмики груди, розовые соски, красивая талия. «Ты можешь потрогать меня, если хочешь», — улыбнулась она, чуть ближе подсев ко мне. «А то выглядишь так, будто у тебя и нет невесты». «Давай, я не кусаюсь, я откажусь. Хоть пальцем проведи. Могу сказать, что на ощупь я очень даже ничего. Давай, я же вижу, что ты хочешь». Ее рука проскользила по моим брюкам, которые уже вздымались. Эффект уже был. Лицо горело, словно у меня жар. Я почувствовал волну возбуждения, приятного и давящего изнутри груди. Сердце учащенно забилось, и мысли начали слегка путаться. Появлялись и навязчивые, которые подталкивали меня действительно коснуться девушки, просто немного коснуться груди и посмотреть, какая она на ощупь. Ведь с Катрией я ничего не видел, и даже не помнил ощущения, а здесь, нет. Если надо будет пощупать грудь, я пощупаю Катрию. Все равно уже беременна. Сынок, так, к слову, девушки не беременеют, если их за грудь пощупать. Тебе меня не склонить к ереси, тень. Сиди и помалкивай, иначе попрошу Финисию провести с тобой воспитательную беседу. Я же закрыл глаза, посчитал до 10 и вновь открыл их. К этому моменту, странная волна, лишающая голоса логики, прошла. Возбуждение осталось, но мысли вернули ясность. «Первый раз вижу, чтобы так отчаянно боролись с соблазном», — хихикнула девушка. «Ты, наверное, любишь ее, и вы очень близки», — Раз ты так верен, мы не близки, а по тебе не скажешь. Тогда почему? Потому что я на работе, ответил я и краем глаза заметил, как трое мужчин, довольно крупных, сели за один из столиков, сразу подозвав к себе официантку. Один из них не преминул хлопнуть ту по попе. Мы с Зигфридом переглянулись, подумали об одном и том же, однако нам даже самим догадываться не пришлось, так как в этот момент подошел один из охранников и тихо шепнул: «Это они, ясно. Приведите к ним девушек с выпивкой, пусть они выпроводят их из зала в укромное место, и мы там ими займемся сами». «Сейчас сделаем», — кивнул тот. «Я же начал вставать из-за стола. Прошу прощения, но мы уходим, девушки». «Очень жаль», — промурлыкала та, что сидела со мной. «Да-да, очень жаль», — с радостью выпустила Зигфрида вторая. «Но если что, ты знаешь, где меня искать», — подмигнула моя и зачем-то хлопнула меня по попе. «Не сильно, но это странно. Не оставайся в долгу. Глаз за глаз, зуб за зуб, жизнь за жизнь. Все как завещал император. Хлопни в ответ». Тем временем тех троих обступили девушки. Они не стеснялись наклоняться, касаясь грудью незнакомцев, прижиматься к ним. Одна и вовсе присела на колени, держа для них бутылку с алкоголем. «Нас же завели в служебный коридор, где указали на самую дальнюю дверь. Там вас никто не побеспокоит», — заверил меня мужчина. «Их приведут». Комната была чем-то вроде склада, где вдоль стен были полки с разным ненужным мусором и единственной пыльной лампочкой, которая и разгоняла мрак. Со стен уже давно слезла краска, обнажив штукатурку, которая местами полностью отвалилась. Теперь нам оставалось лишь ждать. Девушки привели мужчин через 10 минут. Их веселые возгласы было слышно еще до того, как они вообще заглянули в комнату. Первой вошла девушка, ведя за собой за руку мужчину. В проходе стояли еще двое, которые были слишком навеселе и расслаблены, чтобы сразу среагировать на странную обстановку. А когда они среагировали: «Это куда вы нас притащили?» — среагировал первый, что зашел внутрь, оглядываясь, но уже было поздно. Мы стояли за дверью, и первым вышел Зигфрид. Точный удар уронил того, кто вошел в комнату, заставив девушку испуганно взвизгнуть. Я выскочил следом и тут же ударил прямо в челюсть второму. Он повалился на пол сразу, точно не пси-райдер, слишком хрупкий. Третий, к его чести, среагировал быстро, однако вместо того, чтобы спасаться бегством, зачем-то бросился на меня, всем телом врезался и протащил меня несколько метров назад, сам и зайдя в комнату. И после третьего удара коленом в лицо, он наконец запнулся и упал. «Вы свободны», — кивнул я перепуганным девушкам, которые с ужасом наблюдали за произошедшим. «Да-да, конечно, не бегом», — но очень быстро они ушли, закрыв за собой дверь и оставив нас одних. «У нас же все было наготове». Связав всех троих, мы поставили их у дальней стенки на колени. Возможно, они еще не совсем понимали, что их ждет, так как один вместо того, чтобы сохранять молчание, выпалил: «Вам от нас ничего не добиться. Все так говорят. И что самое страшное, это неправда. Добиться можно от любого и что угодно. Главное, делать это правильно и в нужном направлении. И думаю, что мы уже можем начинать». «Сколько нам нужно для допроса, Зигфрид?» — спросил я спокойно, разглядывая пленников. «Двое», — улыбнулся он и подошел к тому, кто оказался самым крикливым. Его долгая и мучительная смерть была затравкой для нашего предстоящего допроса. «Доброе утро», — негромко поприветствовала нас Катерия на следующее утро, спустившись на завтрак позже, чем обычно. Мы ей ответили рассинхронным «доброе утро», и для меня утро было действительно добрым. Может, наши завтраки и стали заметно скуднее, однако сегодняшняя ночь была действительно продуктивной. Оставалось лишь понять, что делать с полученной информацией. «Выглядишь сегодня счастливым», — негромко произнесла Катерия, сев рядом со мной. «Произошло что-то хорошее?» «Да», — не стал отрицать я. «Спросишь, как у меня дела?» «Как у тебя дела?» — спросил я, посмотрев на нее. «Мне звонила Леонетта», — негромко поделилась она со мной новостями. «Хотела встретиться лично». «Внезапно?» — нахмурился я. «Нет, не внезапно, просто да, это было немного неожиданно, признаюсь честно», — положила она ложку на край тарелки. «Я пыталась с ней связаться, но, видимо, только сейчас она созрела для того, чтобы поговорить со мной. Она предложила встретиться. Тебе это не кажется подозрительным?» «Нет, рано или поздно этот разговор должен был состояться, верно? К тому же она моя сестра, Грант», — вздохнула Катерия. «Это нормально — ссориться и потом мириться. Я бы не сказал, что их ситуация подходит под обычную, где это работает. А учитывая события, которые сейчас происходят, это и вовсе выглядит подозрительно. Не думаешь, что это ловушка? Поинтересовался я. Али моя сестра, Грант, ответила Катерия уверенно. Я знаю, что произошло. Я прекрасно это осознаю, однако мы все равно остаемся сестрами. И я ее люблю. Уверена, что она меня тоже. Дело не в ваших взаимоотношениях, а в том, что ей могут управлять кто-то из вашего дома. Те же глава личной гвардии или глава службы безопасности, чтобы через тебя достать твоего отца. Я буквально видел этот план. Через Элеонетту выйти на Катерию и похитить ее. После этого последует шантаж, чтобы я отпустил Голда-старшего. И не будет никаких гарантий, что они за это время ничего с ней не сделают, как и гарантий, что ее вообще вернут. Одна будет рычагом воздействия на нас. Если ты спросишь моего мнения, я считаю, что встречаться сейчас очень плохая идея. Катерия, поделился я своим видением ситуации. Али никогда не сделает мне ничего плохого, уверенно заявила Катерия.